Глава 10. Максимилиан. Куда она могла запропаститься без документов, которые я взял для регистрации ее аудиенции со святым отцом? Обиделась? Или неверно истолковала мое молчание в последние дни? У меня нет огромного опыта в амурных делах. Женщины были в моей жизни, но отношения не сложились. Я впервые собирался жениться на практически незнакомой мне девушке, и та сбежала. Почему я думаю, что она не вернется? Точно. Ее кот. Уж его-то она точно не бросит. Я хожу по всему дому, заглядываю в каждую комнату и угол, ищу полосатого гада. На кис-кис он не отзывается, как и на мой голос. Я не умею так жалобно выпрашивать наглую морду, выглядывать из своих укромных мест. Но все же у меня есть один козырь против хвостатого. Иду в кухню и достаю большой кусок свежей ветчины. Захлопываю дверцы холодильника, и никакой реакции. Он решил сделать вид, что ничего не происходит. Беру точилку и начинаю водить по ней ножом. Выхожу в коридор. Может, котяра думает, что я его собрался зажарить? Было бы что, кости, обтянутые кожей. Больно нужен. Делаю круг по дому и возвращаюсь на кухню расстроенной. Только зря. На столе, без всякого зазрения совести, сидит Зак и грызет ветчину, не дождавшись своего лакомого кусочка. Бросаю нож и точилку на пол, услышав ляск, ушастый соскакивает и тащит вместе с собой ветчину почти с него ростом под стол. Из принципа залезаю за ним и хватаю его за длинный хвост. Животное огрызается и шипит, но мясо не отпускает. Жадно клацает по нему зубами и рычит. «Мерзость ты такая! Думаешь, я дам тебе свою еду?» – рычу ему в ответ. Мы начинаем сражаться за кусок практически наравне. Длинный коготь впивается мне в руку. Я хватаю его за шкирку и встряхиваю. «Макс, ты что там устроил?» – раздается сверху голос отца. Я бьюсь темечком о стул и выглядываю из-под него. «Душишь ее кота? Да ты с ума сошел! Отпусти немедленно!» «Да не душу я!» Этот сволочной Зак стащил ветчину. Так нечего оставлять еду на столе. Это же прямое приглашение к воровству. Папа перекрикивает меня и кота, наклоняется и тянет руки. «А ну, дай мне его!» Вопящий кот мертвой хваткой висит в воздухе, все еще обнимая ветчину. «Ты забираешь его? Или просто стоишь?» Рявкаю я, когда очередной коготь, предупреждая, пронзает мою кожу. «Иди ко мне!» «Тигрище, ты мой хороший! Макс, отдай ему мясо! Не жадничай! Оставь бедное животное в покое!» Ругает меня отец и тут же елейным голосом обращается к коту. «Не кормят такого большого мальчика! Вот пусть сами едят этот корм! Проклятый!» Я выползаю из-под стола, отряхиваю брюки и выпрямляюсь. Отец рассматривает мою подранную рубашку со следами крови. Затем нож, лежащий на полу, и разлетевшуюся на две части точилку. «Ты уверен, что не пытался уничтожить ее собственность? Когда это я был жадным? На него посмотри. Хотел поделиться кусочком, а он все забрал», – показываю на ушастого дьявола. «Позволь спросить, что именно толкнуло тебя на этот поступок?» Он гладит животное по шерсти, показывает мне на чистые ножи. Я передаю, и он спокойно отрезает кусок коту, спокойно распрощавшемуся с ветчиной. Думала, она ушла, а этот прятался. Рассматриваю остаток мяса, переданного мне на предмет шерсти, презрительно кашусь на виновного. «Довел», — заключает отец. «Все сложнее, чем я думал». Отбираю ветчину и прячу ее в пакет, засовываю в холодильник. Скормлю постепенно, а то обожрется. «Мы не ругались, если ты об этом». Смотрю, как зверюга умывается и тянется к руке отца, чтобы тот его гладил. «Она же молодая, наивная еще, а ты со своим характером только все испортишь». Девушка лезет везде, все убирает, натирает, шатается по полю, как ищейка вынюхивает и всегда находит, к чему прикопаться. «Так вот же решение, перед носом твоим. Будь котом, с юмором замечает он. Я тебе еще раз повторяю. Терпеть ее желание держать все под контролем не собираюсь. Прохожу мимо него и останавливаюсь, когда коготь цепляется за мою рубашку и удерживает. Вот. Даже кот понимает, что тебе надо быть мягче. Слышишь, как мурчит? Если уж она приручила его, то и тебе пора обуздать свой гнев и сменить его на милость. Не начинай. Максимилиан, я просил тебя стать виноделом. Тем, кем были все твои предки. А ты тесто месишь. Усмехается он. Постоянно стоишь у плиты и занимаешься женским делом. За это ты обиделся на меня. Так где это видано? Девчонка знает больше тебя. Может, ты и детей нянчить будешь? Отпусти все на самотек. Послушай хоть раз в жизни отца. Тему детей не поднимай. Мне и так все кипит внутри. Самотек? Ты сошел с ума? Отцепляю коготь от себя и терпеливо пресекаю тираду, обращенную ко мне. Каждое слово повисает в моей душе камнем. Родители порой выбирают для своих детей судьбу по своему усмотрению. Но я пошел против правил, и теперь отец клюет меня этим, как ворон. Что тебя не устраивает в ней? Странный вопрос. Имеешь в виду, помимо всего прочего? Спрашиваю его, и отец кивает. Я не собираюсь привыкать к женщине, которую мне выбрал ты. Не надо больше советов. Мы оба знаем, насколько ты ошибся с моей профессией. Оставляю его на кухне, а сам иду в комнату и начинаю переодеваться. Дева. Что за девушка? Обязательно впутается во что-то, и потом иди и спасай ее. Ищи. Делать мне больше нечего. Смахиваю с лица волосы и касаюсь густой бороды. Между нами пропасть восприятия мира. «Так ты ее искал?» — кричит отец. «Когда?» — вернулся час назад. Ее нигде нет. Двери не заперты. Кот спрятался. Подворачиваю рукава свежей рубашки и снова иду к нему, звеня ключами от машины. «Останься у меня. Пригляди за этим, чтобы не убежал». «Не вопрос. Главное, найди ее». Выхожу на улицу и сажусь в машину. Мотор тарахтит и захлебывается, но все же движок прокручивает, и она оживает. Я уже ненавижу эту машину. Плетусь по ухабам, давно хотел засыпать все эти ямки, хоть бери собственноручно делай. Уже далеко за полдень. Маковое поле рябит перед глазами. Девушка. От нее сплошные проблемы. Строптивая. Норовистая. И в то же самое время вся такая милая. Она делает вид, что ей есть до меня дело. Но это не так. Скорее всего, так же, как и я, не может решить, как себя вести. Мне казалось, я дал ей все, что она хотела. Пошел на уступки, даже повторил рулет, который ей так понравился. Ночью выпекал корж. И вот она благодарность. О чем думает женщина? О чем мечтает? Для меня это загадка. Выезжаю в город и начинаю петлять по улочкам, но ее нигде нет. Медленно идущие прохожие, покупатели и дети. Она как сквозь землю провалилась. Не знаю почему, но проезжающая мимо полицейская машина привлекает мое внимание. Я решаю, что лучше заглянуть в участок. Там должны знать о попавших в беду людях. В морг заеду, когда буду в отчаянии. С этим местом у меня не самые лучшие воспоминания. Но и это меня не останавливает. Перепрыгиваю через несколько лестниц, открываю двери и прохожу в прохладное помещение. Пустой коридор. Стучу в первую дверь и открываю ее. «Рафаэль, у вас сегодня были случаи, когда находили человека?» Вот так без приветствия. «Димаджо, ты ли это?» Вальяжной походкой он приближается ко мне. Я задал вопрос, игнорируя его слова и настаиваю на своем. «Невысокая, хрупкая девушка». С черными, как смоль, вьющимися волосами. «Да, была она здесь, невеста твоя. Привезли чумазая, страшно смотреть. Но потом умылась, мы не могли перестать рассматривать ее. Северянка, красивая, утонченная. Но выпустить никак». Чуть ли не взахлеб рассказывает он, и я чувствую, как где-то глубоко возникает протест. «Я не хочу, чтобы о моей невесте говорили с таким интересом». Эта ситуация выбивала из колеи по той простой причине, что не входило в планы. «Где она сейчас?» Я сдерживаю себя, чтобы не сорваться. Никогда раньше не испытывал подобную потребность. Накинуться просто за то, что он думает о моей женщине, принадлежащей мне с самого рождения. «Так она тут звонила какому-то мужику. Прождала его в камере почти 2 часа». Он проводит рукой по своему лбу, вытирая его. «Она написала свой номерок. Применю его на случай, когда вы...» Присмотревшись к нему, все, что сидит у меня внутри, вырывается наружу. Бить полицейского нельзя. Но вот что делать с эмоциями? Будь я моим отцом, виноделом, в каком-то поколении, но я же не такой. Раскрываю двери шире и делаю шаг к нему. Хватаю за грудки и приподнимаю над полом. Впечатываю его в стену и становлюсь нос к носу. «Мне почему не позвонили?» «Она была здесь. Ты же знаешь меня много лет», — уточняю я. «Только она не просила. Нас вызвали к вашему дому. Забыл, что сам платишь за охрану территории? Выполняли свою работу, так сказать. Ничего с ней не случилось. Не сломалась». «Ты не можешь ударить представителя закона», — хрипит он. «Нет, не могу. Но будешь мне должен», — встряхиваю его хорошенько. «В следующий раз, прежде чем задерживать мою женщину, 100 раз подумаешь и сообщишь мне». «Сообщу, конечно. Так бы и сказал», — ляпнул первое, что пришло в голову. «Не знаю, зачем мне нужен этот доходяга. Время покажет». Выхожу на улицу и оглядываюсь по сторонам. Что же она тут забыла? И куда могла пойти? Сентенции. Она же у меня тонкий ценитель. Убежала от меня, чтобы выпить вино собственного производства. Тогда почему он назвал ее чумазой? И вот здесь надо остановиться и подумать, ведь ключевое слово не вино или грязь. Мужик. Вот этот долбанный умник. Удушить. Закопать. Ноги сами вели меня в ближайший ресторан. Машина здесь была только обузой. Пока развернешься и сделаешь маневр, проще дойти пешком. И я увидел ее задолго до того, как подошел к ресторану. Она сидела прямо напротив окна, в компании мужчины. Кудрявые волосы рассыпались по плечам. Глубокий разрез так и привлекал к себе взгляды окружающих. Дева смеялась, не стесняясь никого, она касалась его руки и будто даже поглаживала. Я все шел и шел, не мог остановиться хотя бы на секунду. Моя невеста с другим, трогает его, улыбается ему, как ни разу за это время мне. Слушает каждое его слово, ей это нравится. Мужчина в отглаженном синем костюме. Волосы зачесаны на пробор, только лицо его претерпело изменения. Я знал его слишком хорошо, от этого ненавидел еще сильнее. Он поднимает в ее честь бокал и пьет. Джина и никогда не скрывал, что хочет деву. Единственное, за что его можно уважать. А в остальном он лицемерен, с гнилой душой. Я готов убить его, вытащить ее оттуда и увезти в дом. Она не должна так вести себя при других, только со мной. Но, видимо, полюсы сместились, и моя невеста не понимает, что творит. Мысли и чувства, от которых никуда не деться. Перед глазами уже появляются сцены кровавой расправы, когда аккуратная ладонь взмывает вверх и машет мне. Девушка поднимается из-за стола. Об что-то спотыкается, и я тут же иду быстрее к ней навстречу. В дверях мы сталкиваемся, и я ловлю свою нареченную, прижимаю к себе, не позволяя упасть. От девы пахнет весельем. Сладкие нотки аромата ее тела смешиваются с винными парами. Она задирает на меня голову и пытливо смотрит. «Думала, ты мне уже мерещишься», — касается пальцами моих длинных волос, убирает с глаз челку и прячет ее за ухо. «Ты меня захочешь сегодня убить?» «Захочу, и не раз». «А именно сегодня есть веские причины?» Немного наклоняю голову, чтобы она не тянулась. Не дай бог упадет или свернет шею. Это хорошая причина. Добрая. Но, — пьяно выпрямляет палец, указывая на него, — ты ее точно не оценишь. И орать опять будешь. Испытываешь мое терпение? Хмурюсь, и она тут же тыкает пальцем мне грудную клетку. Ты меня не напугаешь, Макс. В дверях появляется тот самый смуглый собутыльник. Он тянется к деве, но разворачиваю ее так, чтобы обнять за талию и прижать крепче к себе. «Это Джин, мой брат. Ты должен его помнить», — начинает девушка. «А я будущий муж. Он обязан знать об этом с детства». Поправляю ее, и снова зелень в ее глазах начинает изумительно блистать, как два изумруда. «Насчет будущей жены еще пока спорно», — с неприязнью сообщает мужчина. «Не перебарщивай. Я не люблю, когда борзеют. Это тоже можешь запомнить». Разворачиваю деву и направляю к тому перекрестку, где оставил машину. «Дева, где я остановился, ты знаешь». Мужчина поправляет на своей талии пиджак, застегивает пуговицу и обращается ко мне. «Я надеюсь, ты понял, насколько мои намерения серьезные». Я показываю ему захлопнуться пальцами. «Иными словами, ты знаешь, где он остановился». Игнорирую Джина и слушаю вполуха, как моя будущая жена пытается донести до меня что-то о грязном платье, стирке и земле. Это называется компрометирование девушки. То, чем ты занимался постоянно на протяжении всего ее взросления. Если хочешь, расценивай это именно так. Я не в восторге, что она должна связаться с человеком-собакой, он кивает, указывая на меня. Хотя, может, под всей этой растительностью есть нечто человеческое. Взгляни на нее, она достойна лучшего. Например, тебя? Хватаю его за пиджак и хорошенько встряхиваю. Девушка прячется за него, громко вскрикнув. «Дева, иди сюда!» Цежу через зубы. «Ты давай тише, дикарь!» Джина не позволяет мне взять свою невесту за руку, пряча ее за собой. Затем поправляет пиджак, когда я размыкаю пальцы. «И домой отдохни, она останется сегодня со мной!» «Рожа у тебя треснет!» Тянусь к брюнетке. «Дева!» «Предупреждаю, если ты не поступишь, как я сказал, от него тут мокрого места не останется». Толкаю интеллигента в костюме и того хорошенько покачивает. «Не же зашибить могу. Отойди по-хорошему. Она идет со мной. Дева!» Рычу я, уже доведенный до предела терпения. Девушка выглядывает из-за спины своего сводного брата. Делает маленький шажок и выкрикивает, когда я собираюсь ударить Джина. «Все, вот я. Не трогай его. Уже еду с тобой», — толкает меня в грудь, наваливается всем телом. «Джина, а ты не смей говорить гадости. Я завтра забегу к тебе». «Вместе забежим», — коротко киваю ей идти вперед. Но она снова отступается, и я замечаю отсутствие у нее обуви. «Я требую объяснений», — подхватываю ее на руки, широким шагом направляюсь прямо через дорогу к машине. «Ты правда мог его ударить?» Гладит мою бороду пальцами, и я киваю. «Злющий и колючий. Если я попрошу ее срезать, ты это сделаешь?» Пальцами щекочет мою кожу под щетиной. «Нет, и не заговаривай мне зубы. Где обувь?» «У меня странный день», — мечтательно тянет она и кладет голову мне на плечо. Я дергаю плечом, стараясь разглядеть, но милое ворчание и обмякшее тело говорит само за себя. Разговора сегодня не будет. Дева решила вздремнуть.